8 мая 1875 года. Сожалею о болезни вашей ноги. Болезни — напоминание смерти, и надо готовиться к ней. Слышу, что вы спрашиваете, как? Думаю, отречением от земли, от всего, что составляет в ее жизни сладость. Довольно работать страстям. Служба им кончена, счеты сведены. И если в этой работе душа успела помощью Божией приобрести терпение, самоотвержение, смирение, то она не вообще трудилась, работая им. Но все же не это искомое. Ей надо идти дальше. 21 июня 1875 года. Прочитывала я присланное вами сновидение госпожи С. и нахожу, что все написанное в нем истина. Описание духов и их действий на ум чрезвычайно верно. Когда человек живет земной жизнью, то он не может познавать, насколько дух его находится в порабощении, в зависимости от другого духа, не может этого вполне познавать, потому что у него есть своя воля, которой он действует тогда, когда хочет. Но когда со смертью отнимается воля, тогда душа увидит, чьей власти она порабощена. Дух Божий вносит праведных в вечные обители, просвещая их, освящая, боготворя. Те же души, которые имели общение с дьяволом, будут в его обладании. Вот потому святые отцы, зная тайну эту, руководствуют нас к истинному обетованному спасению путем действительного подвига душевного и телесного. Со смертью разрушается мечта. Она разрушается и при жизни, когда сном ли, болезнью ли, усталостью, рассеянием, различными искушениями ослабеет наше произволение направлять себя на добро. Видим мы в эти часы и дни немощи, что наша храмина создана была не на камне, а на песке мечтательности. Не составляем хороших мыслей, и не пребывают они в уме. Не сочиняем добрых чувств, и нет их в сердце. И расхищает дьявол ум наш, и увлекает сердце туда, куда попускает его увлекать живущее в нас зло. А чтоб это зло искоренилось из естества нашего, нужна особенная благодать духа. Но и со стороны человека, Богу помогающую, нужна деятельность немечтательная. Она бывает немечтательная тогда, когда человек действует теми именно свойствами, какие есть в нем, очищая их отречением от греховности, а не уничижением своих человеческих свойств. Труд в заповедях Божьих — единственный, неотложный путь к спасению. Он врачует самое греховное естество, образует его в подобие Божие и делает, что всякое добро естественно его сердцу, как всякая истина естественно возрожденному Духом Божиим уму. Не успела я кончить, как желалось. 4 февраля 1876 года. На воскресном чтении у нас читалась беседа Владыки на Отче наш. Все сестры были очень довольны и слушали не только со вниманием, но и с любовью. Одна я ничего не поняла, а главное, не поняла последних прошений: «Да будет воля Твоя». Но как познать эту волю всесвятую? А принявшая от Господа некоторое познание ее, как творить? И когда к творению ему собственной греховной волей влечет неудержимое стремление моего падшего естества, как воспоем песнь Господню на земле чуждей? А потому единственная правильная деятельность души, пребывающей на реках вавилонских, сидеть и плакать. Желаю вам всего, что может служить ко спасению и преуспеянию душевному. 6 февраля 1876 года. Вчера мы читали житие Антония Великого. Слово его о добродетели мне очень понравилось. Посылаю вам отрывок из этого чудного слова, как просто и истинно. не приходите в страхе, слыша о добродетели, не смущайтесь при ее имени. Она не вне нас образуется, дело ее в нас, и оно легко, если пожелаем только. Эллины, чтобы обучиться только словесным наукам, предпринимают дальние путешествия, переплывают моря, а нам нет нужды ходить далеко ради Царствия Небесного или переплывать море ради добродетели. Господь еще прежде сказал: «Царство Небесное внутрь нас есть». Поэтому добродетель имеет потребность в нашей только воле, потому что добродетель в нас и из нас образуется. Она образуется в душе, у которой разумные силы действуют согласно с ее естеством. А сего достигает душа, когда пребывает, какое сотворена. Сотворена же она добрую и совершенно правую. Посему Иисус Навин, заповедуя народу, сказал: «Исправите сердца ваши Господу Израилеву». Навин 24-23 глава. Иоанн говорит: «Правы творите стези». Матфей 3 глава. «Ибо душе быть правою значит разумной, ее силе быть в таком согласии с естеством, в каком она создана. Когда уклоняется душа и делается несообразно с естеством, тогда называется сие пороком души. И так сие дело нетрудно. Если пребываем, какими созданы, то мы добродетельны. Если же рассуждаем худо, то осуждаемся, как порочные. Если добродетель была чем-либо приобретаемым отвне, то без сомнения трудно было бы стать добродетельным. Если же она в нас, то будем охранять себя от нечистых помыслов и соблюдаем Господу душу, как приятный от Него залог, чтоб признал Он в ней творение свое. Когда душа точно таковая, какой сотворил ее Бог. Будем же домогаться, чтоб не властвовала над нами раздражительность и не преодолела нами похоть, ибо написано: «Гнев мужа правды Божией не соделывает». Похоть же заченша рождает грех, грех же содеян рождает смерть. 7 февраля 1876 года. Вчера я читала одной послушнице эти слова Антония Великого. Я говорю ей, что эти слова так ясно и просто указывают на деятельность духовную, а она, эта послушница, говорит, что, напротив, ей не кажутся непонятны и непросты, потому что в себе она не видит и не находит того естественного добра, которое Святой Отец увещевает хранить, а, напротив, что в себе она видит только тьму, мрак, жестокость и влечение ко всему злу, и оживление чувствуется только при удовлетворении этого зла или хотя при последовании ему, так что она считает зло более естественным в своей душе. Вот как сроднился с нами порок, какую власть взял враг над нашими душами, и кто может победить его, выйти из-под его власти, увидеть стези света? Только тот может освободить нас, кому все возможно. Он рече: «Да будет свет, и бысь свет». Не хочу же я после этого признавать над своей душой никакой власти, никакой силы, никакого влияния, кроме Его, всемогущей власти и силы, и Его животворящего действия. 9 февраля 1876 года. Не могу вас похвалить за письмо к П. Вижу в этом не только крайнее самочиние, но даже неуважение к моей просьбе. Я просила вас ничего не писать, и вы мне дали слово не действовать по этому делу, не сообщивши мне предварительного плана своих действий. Надеюсь, что само дело накажет вас и научит не самочинничать, а я наказываю вас за то, что свое дело отдала в руки мирского человека. Мне жаль, что я вас огорчила в начале этого письма. Покажите деятельное послушание принятому от меня слову. Не допускайте скорби до сердца. Обратите чувство свое к ревностному желанию вновь полагать начало отвержению своей воли и в деле, и в слове, и в помысле, и передо мной, и перед всеми, с кем случится жить, или встречаться, или говорить. 14 февраля 1876 года. Если любить ближнего для себя, надо желать исполнения своих хотений, своей плотской воли. Если любить его ради самого, надо исполнять его волю, его желание. А если любить ближнего ради Господа, то надо стремиться и в отношении его исполнять волю Божию и ходить непорочно в оправданиях его. Будем любить ближнего ради Господа. Отречение нужно, необходимо, нужно, но не от человека, не от вещи, а от всего пристрастия к тому или другому. Будем же отрекаться от себя, чтобы дать славу Господу, спасающему нас. 20 февраля 1876 года. Вы чувствуете перемену в своем духовном состоянии. Слава Богу! Слово Божие, принятое с верою, действует самовластно. Но оно действует тогда, если со всей простотой, безыскусственностью и смирением живет душа, отдавшись верою его водительству. Господь посылает обстоятельства, попускает немощи, скорби, лишений, при которых является в душе особенная борьба, особенный подвиг. Тогда-то Слово Божие, принятое верою, руководит душу, дает ей правильное познание своего состояния, ставит ее в должное отношение и к встретившемуся обстоятельству и указывает ей, где и в ком она должна искать неизменную опору. Из этого душа на самом деле познает, что спасает ее божество, как говорит схимница, даруя словом своим правильное познание, обстоятельствам, вводя в должную деятельность, оставлением, приводя ко взысканию. Все наши вам кланяются и считают своим, несмотря на то, что вы человек мирской. Желаю вам и себе милости Божией. Мне немного не здоровится, но болезнь тела не тяжела. Тяжело болеть душой и не находить врача. А врач всегда около нас. Врач, который взял на себя грехи наши и язвен бысть за беззаконие наше. Он о нас болезнует, а мы язвую его исцеляхум. 16 марта 1876 года. Как это спрашиваете вы, будем отрекаться от себя, чтоб дать славу Господу, спасающему нас? Объяснить этого нельзя, но думаю, что когда Господь воздаст душе радость спасения своего, тогда она поймет, что обрела его там, где потеряла себя, и ощущение спасения восчувствовала там, где погубила свою душу, и радость спасения там, где вкусила горечь смерти и прославила Господа, спасающего его там, когда все ухищрения ее спасти себя оказались ложными, когда она от всех отреклась, как от мерзости и неправды. Господи, Ты сам спасение души моей. 27 марта 1876 года. Сегодня в обедню схимница стояла около меня в своем уголке. По окончании обедни я позвала ее к себе праздновать день воскресения Лазаря. За чаем прочла я из лествицы слово первое, шестое. Потом разобрали с нею весь великий канон Андрея Крицкого, как он изложен. Вначале изображен человек весь, исполненный греха, все виды грехов и пороков в нем вкоренены. От этого видения своей греховности в нем является некоторое безнадежие и легкое отчаяние, но Христос явился на земле. Он очистил все виды греха, искоренил порок во всех видах и свойствах. Душа получает дерзновение в покаянии, она ищет, как в Силоаме очистить слезами сердце, она находит в себе силу побороть плотские страсти и лестные помыслы. Но, принося эти плоды покаяния, она познает, что не эта жертва угодна Господу. И, наконец, говорит: «Достойных покаяния плодов не истежи от меня, ибо крепость моя во мне оскуде, сердце мне даруй присно сокрушенное, нищету духовную, да сия тебе принесу яко приятную жертву, едине, спаси». В этом стихе, как чувствуется моей душой, заключается вся суть великого канона и великого делания покаяния. После этой беседы и после обеда старица, утешенная, пошла опять в садовую келью. «Напишите мне, что такое победа знамение? Буду ждать ответа на этот вопрос безотлагательно, а тогда скажу, как я понимала. Даруй нам, Господи, возродиться для новой жизни о Христе Иисусе». March 1876. Вчера я получила два ваших письма от 15 и 21 марта. В одном из них вы описываете свое состояние, которое вы называете тупоумием, и смущаетесь тем, что душа, находясь в этом состоянии, не имеет никаких сил отражать искушения, прирожающиеся к ней помыслами и ощущениями. Душа ни в какое время не имеет силы побеждать ни страсти, ни помысла о страстях. Их побеждает в нас Господь силой своей благодати. Но вам хочется знать, как должна держать себя душа во время известного перехода, который вы называете тупоумием, когда прекращается деятельность внутреннего духовного чувства. Состояние души в этом переходе бывает очень тяжело. Для немощного позволительно в это время развлечение. Менее немощному помогают занятия послушанием, духовные беседы и вообще внешние подвиги. А более сильному святые отцы в дни этого душевного зноя давали такой совет: «Ешь, пей, спи, но не выходи из келии, и она тебя всему научит». Испытавшие такой совет называли келью «пещую вавилонскую». К чему же приводит последний совет? К обретению того, кого обрели отроки в вавилонской пещи. Вы, наверное, пожелаете узнать, кто такой этот более сильный. Это тот, кто имеет правильные духовные понятия. Они дают ему силу во время искушений не уклоняться с истинного пути, а другой силы человек от себя и ожидать не может, потому и несет все в терпении. Сиброва, 18 августа 1876 года. Ваша поездка в Воронеж и теперь не состоялась. Это приводит к мысли, что поездка эта была бы на пользу души, и потому так много встречается препятствий к исполнению ее, что вот уже несколько лет, как вы желаете и намереваетесь поклониться святым мощам угодника Божия, никак не удается. На будущее время нужно укрепить произволение и решимость. Сиброва, 20 августа 1876 года. Господь повелевает покончить счеты. Не помню, как именно сказано в Евангелии. С соперником своим, донди же еси на пути с ним. Пока мы еще на пути жизни, мы можем кончить эти счеты, кончить их отречением от того, что нам мешает на пути духовного восхождения, отречением от всего, что сопутствует нам в этой жизни. Когда же окончится путь, тогда не будет и предметов, и чувств, от чего бы следовало отрекаться. Останется одна нищета душевная и богатство мучений душевного, как у должника, не успевшего уплатить долг свой. А должник не всегда страдает только тем, что совесть его упрекает, но больше тем, что лишается и того, что мнился иметь. Лишается всего достояния, довольства и свободы. Да, нужно уплатить долг сопернику, донди же на пути с ним, уплатить отречением. 16 сентября 1876 года. За это время много было неприятностей, и скорбей, отчасти и болезни. Если тяжелые бывают неприятности внутренние, монастырские, то еще тяжелее внешние при столкновении с миром. Тогда-то чувствуется беспомощность монашества и ненависть мира. Да, часто при подобных обстоятельствах вспоминаю слова пророка Давида: «Лучше мне впасть в руки Божии, нежели в руки людей жестокосердых. Да избавит нас Господь и да спасет от такого креста, который и святому пророку казался не под силу». 20 сентября 1876 года. Вчера я была у схимницы, и мы беседовали о том, что много у меня скорбей в настоящее время, и что наведением скорбей враг усиливает погубить душу, уклоняя ее в уныние, в ропот, в нелюбовь к ближнему, а Господь, попуская скорби, хочет спасти ее, давая ей возможность борьбой приобрести мужество, терпение, разум духовный и, наконец, смирение, когда самые эти скорби превысят силу. Вот, посреди этих путей стоит душа, и куда склонится, тот путь и примет ее, и доведет до своей цели. 13 октября 1876 года. Вы негодуете на него, что он меня награждает крестами скорбей. Нет, вы ошибаетесь. Эти кресты не он, а Господь мне посылает, и я ценю их больше золотых, так как они больше всех наших стараний и подвигов очищают сластолюбивую сторону души. И часто, вкушая горечь скорбей, я говорю: древо спасения вкусивши, греховных страстей свободу улучихам. Все обстоятельства устраивает великая десница Божия. Он низит и богатит, низводит и возводит. И как хорошо себя узнать и чувствовать под его высокой десницей. Не предай нас, Господи, в руки человеческие, не верим в Твой промысл. Десятое ноября 1876 года. Письмо А.П. вас встревожило. Это понятно. Но постарайтесь по возможности предать его воле Божией. Это можно сделать тогда, когда отстранишь собственную волю и не станешь указывать, что лучше и как следует. Мне думается, что надо дать ему свободу пожить, как ему хочется. Если ему наскучила служба в Петербурге, то не лучше ли было бы взять место вице-губернатора где-нибудь в губернии? Там жизнь как-то повольней, пошире в своем роде. Ваше влияние на него большое, поэтому следовало бы теперь остерегаться давать ему советы. Они могут быть тяжелы для него и слишком угнетят его внутренние чувства. Любовь тем хороша, что она дает свободу, не ограничивает место, до которого она может следовать за любимым, но, напротив, она идет за ним в самый ад. Потому-то она и сильна, и не раз восхищала любимых из дна ада. 29 ноября 1876 года. Вы спрашивали о памяти смерти. Хорошо иметь память смерти, но с разумом, когда она служит к отречению, к умилению, к сокрушению духа, к смирению. Если же она производит уныние, то и самая память смерти будет вести не к спасению, а к погибели. Во время уныния полезнее иметь память милости Божией Его благость, Его дарований, туни нам посылаемых, спасение, даруемого им нам, и обстоятельствам жизни, и самыми нашими падениями. Все хорошо в свое время, а не в свое время, и самое хорошее может послужить во вред. Но есть одно дело, для которого всегда время. Это дело — смирение духа. Оно лучше всего. 5 января 1877 года. Газеты известили нас еще во время моего пребывания в Сиброво о кончине Преосвященного Леонида. У вас на Бабайках. А потому я особенно была рада вашим письмам, принесшим мне подробное описание всех этих достопамятных дней. Вот как дивны судьбы Божии. Я была поражена благоговейным удивлением при чтении известия об этом событии. Господь сподобил вас послужить дивной тайне, переходу души в вечность иерарха, боголюбивого, подвязавшегося от юности, зачатого в духовную жизнь семенем Слова Божие, преподанного Владыкой. 27 января 1877 года. Всегда, как только случится что-нибудь неприятное для чувств наших или скорбное по отношению обстоятельств нас окружающих или что-нибудь вообще противное воле нашей, вы всегда при этом говорите «это попущение Божие». Это слово мне всегда не нравилось и коробило мое внутреннее чувство. Я не давала себе отчета, почему так делается, но сама никогда не повторяла ваших слов и не называла попущением Божиим случающиеся с нами неприятности и скорби. Я называла это волею Божию. Когда Господь наш Иисус Христос, ввиду предстоящего страдания крестного, молился в саду Гефсиманском, Он не называл чашу скорби попущением Божиим, но принимал ее как волю Отца. И в нашей жизни все скорбное есть выражение спасающей нас воли Божией. А попущением Божиим мы можем называть то зло, которое мы делаем. Так мы можем говорить: «Господь попустил врагу действовать, попустил мне забыть его заповеди и предаться рассеянности, сластолюбию, роскоши и прочим греховным делам. Но по воле его постигла меня болезнь или другая какая земная скорбь, и я вошел в себя и стал отдаляться от греха». Вот, видите, где попущение Божие? Там, где зло, где грех нас постигает, а не там, где скорбь земная, плотская. Но волю Божию не только нужно принимать, а надо ее и творить. А для этого прежде всего ее нужно познавать. Познается же она душою, когда открывает Господь душе свою волю сам. Открывает же Он волю свою душе, когда она ходит пред Ним в правоте. Эта правота состоит главным образом в нелицемерном намерении исполнять волю Божию в совершенной готовности отречься от своей, в неуклонной решимости принять все, что пошлет Господь без всякого рассуждения и самооправдания. 24 марта 1877 года. Вчера в обедню, слушая пение стихир, я мысленно говорила вам или передавала свою мысль: Господа можно продать, подобно Иуде, за самую малоценную земную вещь, но взять его свою собственную силою нельзя. Сам бы пришел есть спасти блудницу, поет Святая Церковь. Сам он приходит к душе, если она не будет его продавать и делом, и чувством, и мыслью.